Глава третья. Воспоминатели. Много горя принесли мне на моем долгом веку воспоминатели, то есть лица, которые знавали или будто бы знавали лично моего покойного мужа и написали о нем свои воспоминания. Каждый раз, когда я читала, что в таком-то журнале такое-то лицо в своих воспоминаниях говорит и о моем муже, у меня сердце сжималось от тоскливого предчувствия, и я думала: «Ну, опять какое-нибудь преувеличение, какой-нибудь вымысел или сплетня». И я редко ошибалась. Не ошиблась я и в том, что даже добросовестными воспоминателями не всегда были поняты истинный характер и поступки Федора Михайловича и верно оценены его нравственные качества. Конечно, я говорю лишь о личных воспоминаниях. Разборы художественной деятельности сюда не относятся. Напротив, иные из них близко подходили к тому, как Федор Михайлович сам понимал и оценивал свои произведения. Меня всегда поражал общий тон, сделавшийся почти шаблонным, воспоминаний о Федоре Михайловиче. Все воспоминатели, точно по уговору, представляли, вероятно, судя по его произведениям, Федора Михайловича человеком мрачным, тяжелым в обществе, нетерпимым к чужим мнениям, непременно со всеми спорящим и желающим нанести своему собеседнику какую-нибудь обиду. Кроме того, чрезвычайно гордым и преисполненным своим величием. Только немногие лица, Микулич, московские родственники Федора Михайловича, господин, помнящий его на даче близ Москвы, фон Фохт, нашли возможным вынести и высказать о Федоре Михайловиче совсем иное впечатление, которое и соответствовало действительности. Сколько раз приходилось мне и слышать, и читать, что Федор Михайлович входил в гостиную с мрачным видом, молча пожимал руки, не удостаивая никого словесным приветствием, усаживался в кресло и угрюмо молчал, чем тотчас же вносил холодную струю в общество, до его прихода веселое и оживленное. Промолчав величественно или только изредка одним-двумя словами отвечая на вопросы и приветствия целых полчаса, а иногда и более, Федор Михайлович наконец решался снизойти к простым смертным и начинал беседовать. Но обыкновенно не с целым обществом, а выбрав кого-нибудь из лиц, заведомо для него ему подчинявшихся или его поклонников, и вел втихомолку с ним беседу, и только иногда бросал остальному обществу презрительное или унижающее кого-нибудь словечко. Оно тотчас подхватывалось, комментировалось собеседниками, а затем, украшенное разными прибавлениями, переходило в литературные кружки как новый образец нетерпимости Федора Михайловича и его преувеличенного о себе мнения. А между тем салонное поведение в обществе Федора Михайловича объяснялось очень просто. Федор Михайлович с возвращения из-за границы, вернее, с 1872 года, страдал катаром дыхательных путей, эмфиземой. Болезнь эта, несмотря на его поездки в Эмс, усиливалась с каждым годом. Его легкие все менее и менее могли вбирать в себя необходимый для них воздух. И даже сидя у себя дома, он иногда до того задыхался, до того неистово кашлял, что, казалось, грудь его не выдержит такого напряжения и последует катастрофа. Так оно и случилось. Федор Михайлович скончался вследствие кровоизлияния из легких. И вот можно представить себе, что мог испытывать мой бедный муж, когда, проехавшись по морозу или еще хуже по сырости, он взбирался к кому-нибудь в третий зала кредитного общества благородного собрания, а иногда, как к Полонским, у которых он любил бывать, в пятый этаж. Он поднимался по лестнице, останавливался на каждой ступеньке, задыхался и говорил мне иногда: «Не спеши, дай отдохнуть. Дыхание пресеклось, дышу, как через вчетверо сложенный шерстяной платок». Я, конечно, не спешила, и наше восхождение в третий-четвертый этаж длилось минут 20-25. И все-таки Федор Михайлович приходил в гости ослабевший, измученный, почти задохнувшийся. Счастье наше, если снизу не возвещал звонком швейцар о новом госте, и нам удавалось не спеша подняться по лестнице. Но так как гости собираются приблизительно к одному времени, то нас часто обгоняли знакомые и извещали хозяев, что Федор Михайлович сейчас будет их гостем. А приходил Федор Михайлович иногда только через полчаса, отсиживаясь на стульях лестницы. Ну как же не олимпиец, когда так долго заставляет ждать своего появления? Думали и говорили неприязненно настроенные против него лица. Извещенные хозяева, а иногда и поклонники Федора Михайловича, выходили навстречу к нему в переднюю, забрасывали его приветствиями, помогали ему снять шубу, шапку, кашне, а больному грудью так тяжело проделывать лишние и ускоренные движения.